Тяготея к самому широкому общению с другими, Пушкин не был до конца откровенен с ними. До поры до времени у него были вполне лояльные отношения с самим Булгариным, которого он впоследствии заклеймил позорной кличкой французского шпиона Видока. С другой стороны, не доверялся до конца и ближайшим друзьям своим, подтверждением чему служит и одно из писем Вяземского к нему, где он говорит о его таинственности и недоверчивости к людям. Примечательно письмо Пушкина к Хитрову, датированное августом 1828 года. Пушкин задел старую приятельницу какими-то своими словами. Та обиделась на него. Написала письмо ему. Пушкин ответил ей несколько пренебрежительно. «Бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки». Та, видимо, укоряла его в несоблюдении какого-то великосветского этикета. Пушкину пришлось поставить ее в один ряд со всеми дамами ее круга. «Все вы таковы. И вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют грязетки, с ними гораздо проще и удобнее». Вращаясь в великосветских кругах, Пушкин, естественно, обязан был так или иначе считаться с их установлениями. А между тем это было так противно его душе, и он не скрывал этого. Отсюда и вызывающие слова о предпочтении грязеток светским дамам. И однако на этом основании было бы нелепо заключать о его особом расположении к грязеткам. Нет, он только сказал о том, в какое бешенство приводили его порою светские дамы, но, с другой стороны, сколькие из них приводили его в истинный восторг. Пушкин все время двоится в наших глазах, но от этого тем более цельным выглядит. Он знал истинную цену всему на свете. Каждое явление представало перед ним во всем своем многоразличии. Получив от Пушкина письмо с хвалою грязеткам, Хитрово снова обиделась на него. А Пушкин, в свою очередь, еще более рассердился на нее до такой степени, что уже и не в силах был скрыть свое раздражение. «Откуда, черт возьми, вы взяли, что я сержусь? У меня хлопот выше головы. Простите мой лаконизм и якобинский слог». Пушкин слишком задевал всех окружающих своим поведением и своей поэзией. Когда поэтесса Готовцева, почитая его как гения, обратилась к нему с укором по поводу якобы нелестного отношения его к женщинам, Пушкин, обругав ее в письме к Вяземскому «Черт ее побери», написал восхитительное стихотворение, обращенное к ней. «И недоверчиво и жадно смотрю я на твои цветы. Кто строгий стоик примет хладно привет харит и красоты. Горжуся им, но и робею. Твой недосказанный упрек я разгадать вполне не смею. Твой гнев уже ли я навлек? О, сколько б мук себе готовил красавец ветреный Заил, когда предательски злословил сей пол, которому служил. Любви безумством и волнением наказан был бы он, а ты была всегда попровержением его печальной клеветы». Ответ Готовцевой, 1828. Итак, в письме одна Готовцева, в стихотворении совсем другая. Гений Пушкина слишком связан с миром во всей его многогранности, и это вызывало в Пушкине постоянную потребность в общении с ним и постоянный разлад. Здесь источник высочайшей напряженности его поэзии. В ней остро чувствуется стремление встретиться с неожиданностями всякого рода и стремление к их преодолению, чего бы это ни стоило. Он как будто рвался к ним, дабы возвыситься над ними. А судьба вновь и вновь подбрасывала ему их, следовательно, как бы и подбирала все более и более трудные испытания для него. Он же безбоязненно шел навстречу всему, не страшась трагического исхода в поединке с судьбою.